Я приветствую вас всех, братья и сестры. Зовут меня Евдокия Яковлевна. Я член церкви поместной на Хемзовской. В общем, как сказал брат Миша, что он попался, но, по-моему, попалась я немножко. Честно говоря, когда мне Любовь Митрофановна предложила говорить о дисциплине, ну, я, наверное, не совсем рассчитала на свои силы, потому что, ну, так как сказать братья, я не могу сразу говорить, я сестра, и у меня, может быть, нет такого богатого опыта. Работаю я в массовой школе с 1977 года. И вопрос дисциплины, ну, как-то он мне ежедневно в моей профессиональной деятельности, он мне знаком. Я сначала отказывалась на предложение, но Любовь Митрофановна сказала: «Дети, везде есть дети. И в церкви, и в массовой школе это практически одни и те же дети». Поэтому говорить буду о дисциплине, ну, сначала немножко теоретической части, потом расскажу, какие проблемы бывают, с какими детьми, ну, с теми, с которыми я сталкиваюсь в школе. И расскажу о гиперактивных детях, потому что сейчас это проблема всего нашего общества, и я думаю, что это, ну, сопряжено наше, так сказать, сотрудничество с детьми, именно то, что они нарушают дисциплину. Я прочитаю из притчи, глава 22, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Все мы знаем, что развитие наших детей, ну, это большая проблема для нас как родителей и проблема для нас как для учителей. Чтобы было успешным это развитие, ребенок должен научиться выполнять определенные правила, определенные требования для того, чтобы научиться жить в обществе. Все равно мы готовим себя для жизни в обществе. Дисциплина – это система определенных запретов, необходимая ребенку для ощущения защищенности. За словом «нельзя» скрывается забота о детях, и дети это чувствуют. Их жизнь становится понятной и предсказуемой. Ребенок еще очень мал, многого не понимает, не знает. Вокруг него существует огромный непознанный мир. И это познание начинается с общения. Только взрослый с помощью дисциплинарных мер может обеспечить его безопасность, помочь разобраться в этом мире, его законах и особенностях. И ребенок понимает, что это забота о нем, что сильный и мудрый взрослый вводит его в новый мир, что он знает больше, больше умеет и поможет ему, малышу, узнать и научиться тому, что умеет сам. Первое, что мы должны как преподаватели осознать, чтобы приучить ребенка к дисциплине, дать ему почувствовать, что его любят. Это главная и наиболее важная часть хорошей дисциплины. Взрослые должны четко осознавать, что прежде всего дисциплина нужна самому ребенку, а не маме, папе или учительнице. К тому же стоит понимать, что дисциплина вовсе не обозначает наказание, хотя, конечно, наказание, оно присутствует при воспитании ребенка, в воспитательном процессе, но это всего лишь маленькая часть того раздела, который включает в себя дисциплина. Приучая ребенка к дисциплине, ему необходимо дать почувствовать, что его любят, и не просто любят, его понимают, его жизнью, его переживаниями живут. Когда ребенок будет знать, что его любят, воспитание пойдет ему впрок, и ребенок не будет чувствовать себя рабом каких-то правил, каких-то законов и каких-то установок. Воспитание детей, дисциплина – это тренировка характера и ума ребенка, чтобы он смог стать самостоятельным человеком, который умеет владеть собой. Чтобы ребенок мог понять, что такое дисциплина, необходим пример взрослых, которые моделируют ситуации, дают советы, обучают и тем самым обеспечивают возможность ребенку учиться и набираться разумного жизненного опыта. Наказание тоже одно из составляющих дисциплины, но оно является более примитивным методом ее достижения. Важно знать, что значительно легче добиться от ребенка соблюдения дисциплины с помощью искренней любви, принимая его таким, какой он есть. В этом случае ребенок проще примиряется с руководящей ролью родителей или учителя. Ну, все мы знаем, что те, которые, ну, родители или учителя, когда мы получаем детей в группу, они ведь все совершенно разные, да? По уровню развития даже шестилетки. Я не буду говорить о трехлетних детях, я с ними не работаю. Я начинаю работать с детьми шестилетнего возраста. Когда они приходят в первый класс, они все милые, улыбчивые, они очень доверчивые, они, ну, верят нам, взрослым. И когда начинается процесс обучения, то начинается он с процесса дисциплины, дисциплинарных каких-то требований. Например, я набираю первый класс, 1 сентября провожу знакомство с детьми. Я их уже видела, потому что они приходили ко мне в подготовительный класс, когда мы немножко раньше с ними начали встречаться. И я им говорю: дети, у нас в классе будет существовать определенные требования, определенные правила. Я сегодня их вам расскажу. Вы с ними познакомитесь. Я знаю, вы не все будете согласны так поступать, но первое время я вам буду объяснять, не пререкаясь с вами, а объяснять, для чего мы это делаем. Первое правило: у нас в классе драться нельзя. Вот вы это усвоили, и мы начинаем с вами сотрудничество. И дальше, если возникают какие-то конфликтные ситуации, они, естественно, возникают, то я детям говорю: я не наказываю тебя за то, что ты подрался. Я наказываю тебя за то, что ты не послушался. Потому что если бы ты был послушным, у тебя бы не возникло никаких проблем. И у меня бы их не возникло. Мы бы дружно с тобой, так сказать, сотрудничали и сосуществовали. Мы приучаем ребенка с раннего детства, знакомя его с первым нельзя. Малыш постепенно понимает, что если не слушаться, то будет больно, неприятно, обидно. Ну, это нельзя, оно формируется даже еще, можно сказать, и до года, да? Ребенок только начинает ходить, ползать, и мама ему же говорит: нельзя. Почему? Опыт взрослого человека намного больше и выше, и он знает, к чему это приведет. Вот как, ну, говорят братья о том, что мы должны возвещать Слово Господне, возвещать о спасении в ежедневной своей жизни, в хождении, потому что если мы не будем этого говорить, то человек пойдет на вечные муки, на вечную погибель. И, естественно, мы, зная это, как люди верующие, должны об этом говорить. Точно так и мама, если она знает, что впереди там какая-то опасная дорога, и ребенок может упасть, то, естественно, она что сделает? Она скажет ему: не ходи туда, она его возьмет за руку, и она его будет оберегать. И постепенно вот слово «нельзя» формирует у ребенка определенный уровень познания. Это «нельзя» приведет к тому-то. Значит, если ребенок нарушает, сначала мы же не наказываем детей, например, говорим «нельзя», да? Все равно ползет. Мы его забираем, опять повторяем: нельзя. Он опять делает свое. Мы опять ему говорим: нельзя. Но он за это время растет, растет, растет, и приходит определенный момент: вот ты меня не слушал, и сейчас у тебя наступило то, когда тебя уже нужно будет за это наказать, потому что ты меня не послушался. Что же бывает, если у нас взрослых очень часто бывает то, что мы часто говорим ребенку: это нельзя? Получается, что ребенку все нельзя. Тогда ребенок рано или поздно узнает, что не все наши требования были к нему верными. И ребенок начнет сопротивляться очень активно этому, потому что желание нарушать такие запреты у него будет возникать все чаще и чаще. Он посчитает, что мы, взрослые, не слишком знаем, что ему нужно, не слишком справедливы к нему. И он начнет рассматривать нашу каждую просьбу или требование как навязанную ему повинность и активно учиться сопротивляться ей. Она иногда делает просто все наоборот. И я думаю, что вы каждый в своей группе сталкиваетесь с такой проблемой, когда ребенок делает практически все наоборот. Вот вы ему говорите: «Иди сюда», он бежит в другую сторону, вы его приводите, садите, а он опять делает что-то противоположное. И почему это происходит? Это же происходит не со всеми детьми, правда? Я вот готовилась к этому и размышляла, думаю, какая у вас трудная и нелегкая задача. Я работаю в школе, ну, в пределах где-то 40 часов в неделю. То есть я ежедневно вижу этого ребенка, он ежедневно слышит меня, он знает, какая я знаю, какой он, и у нас вырабатывается, ну, какой-то тандем, мы работаем вместе, в паре, плюс дополняют сюда родители. Какая большая и сложная задача у вас, когда вы проводите раз в неделю, как мне сегодня одна сестра подсказала, а если на следующую неделю он заболел или еще что-нибудь, и получается, что вы даже не можете изложить всю свою программу и все свои взгляды по воспитанию этого ребенка в те короткие минуты, которые вам даются вот для воскресной школы. И вот в этой ситуации я как учитель, ну, массовой школы, я имею больше времени, у меня больше шансов, больше возможностей воздействовать на психику этого ребенка, воздействовать на его, так сказать, мировоззрение, как-то его менять, как-то его упорядочить. И естественно, что разница между той учительницей, которая пришла в 77-м году работать в школу, и сейчас очень большая, потому что, как я проанализировала за эти годы, тот духовный мир, который мне дал Господь, он перешел и на моих детей. И если сейчас у меня возникает какая-то проблема, вот как братья говорили о том, что только духовное состояние, тот дух, который дает Господь, оно способно, ну, регулировать, контролировать и взаимоотношения, и правильно направлять. Когда дух Господень на тебе, и это очень часто бывает, вот приходишь на работу, ты весь какой-то такой потерянный, а вы же представляете, если у нас еще есть администрация, школьная, районная, городская, у нас столько проверок, у нас столько всего там требований. И иногда ты еще до рабочего места не дошел, а тебя уже успели, так сказать, потихонечку разделить на такие маленькие кусочки. А ты заходишь в класс и понимаешь, вот они стоят на тебя 30, смотрят и ждут. Они, может быть, даже, как брат говорил, очень наблюдательные, они очень чуткие психологи. Они знают, где, когда, что с тобой сделать, как научиться тобой управлять. И вот сколько лет я работаю в школе, набирая первый класс, я всегда вижу одну и ту же ситуацию. Дети меня испытывают. Они испытывают мою выносливость, они испытывают мое терпение, они испытывают мою веру. Вот сейчас они конкретно испытывают мою веру, потому что они знают, что я христианка, они знают, что я посещаю церковь, богослужение, я об этом им рассказываю. Совсем недавно у нас, ну, если вы же знаете, какие книги у нас сейчас в ужасном состоянии, там очень много всего такого написано, оккультного, чисто оккультного. И вот, да? В учебниках, да, украинское чтение, там сопряжено, там, если вчитываться во все это, Бог дал такую милость, что ко мне администрация школы жестко не относится. В каком смысле? Я сказала, это я проводить не буду, это я делать не буду. Ну, честно говоря, наверное, это Бог милостив ко мне, потому что, когда я только уверовала, вопрос был о том, чтобы я ушла со школы и не работала. Ну, так помолились с братьями, и, ну, я получила утверждение, что Христос пришел не взять от мира, а сохранить от зла. И на всяком месте проповеди Евангелия должна быть. И я проповедую. Вот возникла недавно такая ситуация. Дети начали разговаривать о поклонениях. Там, ну, они же сейчас все верующие, православные, часть. Баптистка только я одна в классе. Они пятидесятники, свидетели Иеговы. И все, и каждый что-то свое. Кто-то не встает на поднятие там, гимна, кто-то еще чего-то не делает в классе, все. Но когда я говорю, вы верите в то, что Бог есть и Бог живой? Да, все поднимают руку, что они все верят. Я говорю, вы знаете, вот сегодня у нас такая ситуация в классе сложилась. Многие у нас нарушали дисциплину. Как вы думаете, Бог это видел? Видел. Точно знаете? Это грех или не грех? Они у меня знают, что это грех. А что наказание за грех? Они отвечают хором: смерть. До конца не понимая, может быть, что это такое, но они отвечают хором. И вот одна девочка встает и говорит, что где-то в православный храм привезли мощи какого-то святого, и что вот они туда пойдут на поклонение. Ну, я, вы знаете, не задумываясь, открываю Библию, и читаю, что такое Бог святой, и что Бог не подобен божеству из золота, и так далее. И рассказываю, что поклонение мощам – это грех. Ну, дети ушли домой, и все. Недавно встречает меня одна мама, она так ко мне благословно относится. Она была у нас на собрании со своей девочкой, бабушка у нее была баптистка. И она, посещая православный храм, но, тем не менее, вот то, что в детстве бабушка-баптистка ей заложила, она все это несет на протяжении всей жизни. Она говорит, вы знаете, я была в православном храме, а ко мне подходит одна и говорит, что это у вас там за учительница? Да как она смеет такое говорить? Нет, надо идти к директору, надо срочно с ней разобраться. Что это она детям говорит, что поклоняться мощам нельзя? Ну, и вот я не стала встречаться недавно с этой бабушкой, а Бета, девочка этой бабушки, которая пришла домой и рассказала все. Я говорю, Бета, скажи мне, пожалуйста, я виновата в том, что ты не ходишь в воскресную школу при православном храме. Она сказала, не пойду поклоняться мощам и не пойду в этот ваш православный храм, у вас там много греха. Она так бабушке и сказала. И бабушка же, естественно, против меня, так сказать, возмутилась. Ушли мы вчера на каникулы, не знаю, будет как это продолжение, что они со мной решат. Но директор, я вам должна сказать, я ей подарила Библию, когда она только к нам пришла, и сказала, Ольга Ивановна, вот если 25 декабря по языческому обряду делается то-то, то для меня 25 декабря – это Рождество Иисуса Христа. И в этот день я иду не с детьми на елку, а я иду в церковь. Поэтому вы не ставьте меня на 25 число, я все равно туда не пойду. Ну и только потому, что сейчас, как вы знаете, в школу идут дети конкретно под учителя, они не идут вообще там в 13-ю школу, 21-ю или куда. Они идут конкретно. Вот класс у меня набрался конкретно под Евдокию Яковлевну. Поэтому... Это сейчас у меня третий класс. Когда буду выпускать четвертый, я надеюсь, что Господь уже найдет мне занятие более другое. И, скорее всего, что я уйду из массовой школы, потому что работать становится просто очень тяжело. И я считаю, уже нецелесообразно там оставаться. И... Если мы делаем иногда и все наоборот, да. Что же происходит, когда все можно? Вот когда ребенку все разрешают, то не думайте, что это хорошо. Это ребенка тоже настораживает. В нем вырастает тревожность. Он начинает переживать. Он же понимает, что не все можно. Не все можно родителям, значит, не все можно тем более детям. Он начинает тревожиться, а эмоции у детей еще очень, такие слабые, неустойчивые. Он, вы же сами знаете, может плакать, тут же смеяться, легко меняет вот одно состояние с другим. И у ребенка возникает повышенная тревожность, неуверенность в себе, Он не может научиться принимать решения, во всем сомневается. Поэтому детям нужно четко и определение допустимого и недопустимого поведения. Они чувствуют себя увереннее, когда знают границу приемлемых поступков. Используя метафору, которую предложена доктором Фрицем Редли, мы можем сказать, что по степени дозволенности поведения детей делится на три цвета в их поле. Зеленое, желтое и красное. Как вы понимаете, поле зеленого цвета обозначает такое поведение ребенка, которое мы допускаем, и при этом еще мы его и поощряем. То есть это ребенок знает наши требования, знает наши правила, он их выполняет, а мы при этом все время его хвалим. Желтое поле – это то, что допустимо лишь в исключительных случаях. Например, нельзя наказывать, как я уже сказала, ребенка тогда, когда мы только эти правила с ним обговорили, когда мы ему только это объяснили. И естественно, что у него еще не выработался навык, и наказывать его за это сразу же нельзя. Нужно многократное повторение. Некоторые поступки можно вполне допустить в интересах последующего улучшения, но обязательно должна быть беседа. Вот сегодня у тебя не получилось, но я хочу, как взрослый человек, я всегда говорю, я хочу тебе помочь. Ты должен мне довериться, у тебя это получится, ты можешь не сомневаться. Бывают и особые причины, связанные с так называемыми стрессовыми ситуациями. Несчастные случаи, болезни, переезд в новое место жительства, разлука с друзьями. Тогда ребенку нужно дать больше свободы, чтобы он как-то осознал, что ему, мы должны вернее осознать, что ему приходится в этой ситуации нелегко. И иногда дети не могут вот четко сформулировать свое поведение словесно. Они вот делают, а иногда даже сами этому бывают не рады. Я иногда спрашиваю, ты доволен своим поступком? Нет. А зачем ты это сделал? А я не знаю. Ну ты мне хоть сформулируй, чтобы я знала, как тебе помочь. А я не знаю, я не понимаю, что со мной произошло. И такое у детей бывает. Тогда надо дать ребенку больше свободы. И не нужно скрывать, при этом нам не нужно скрывать, что нам его поведение не нравится, что мы не совсем согласны в его поведении. Ну, как я им говорю, дети, сейчас это для вас милость Божья, я вас наказывать не буду. Чтобы вы знали, как Бог меня в свое время помиловал, так и я вас сейчас милую и не наказываю. Но в следующий раз, в подобной ситуации, я вас накажу. Ребенку следует дать понять, что терпимость и снисходительность вызваны в этом случае лишь исключительностью положения. Поле красного цвета, естественно, обозначает, что такое поведение неприемлемо и не допускается ни при каких обстоятельствах. Сюда входят те поступки, которые могут подорвать здоровье ребенку, которые могут навредить семье, финансовое положение, а также те действия, которые запрещены как этическими законами, так и социальными. То есть мы все живем в социальной среде, и у нас есть определенные законы существования в этом обществе. Ну, например, вредить здоровью. Вы понимаете, что вот то, что я там в первом классе говорю, нельзя драться. Я категорически это запрещаю. Мало того, я говорю конкретно, не прикасайся к другому руками. Вот ты можешь говорить ему, ты можешь вокруг него побегать, а вот руками ты его трогать не должен, ни в коем случае. Объясняю почему. Вы тоже, наверное, с этим сталкивались. Начинается разбирательство. А он меня первый, а он мне то, а он мне это. Буквально вот несколько дней назад приходит ко мне мама. Такая вся, значит, приподнятая, очень настроенная. Она пришла со мной резко поговорить. Я внутренне помолилась сразу. Я говорю, да, Наташа, я вас слушаю. Вот, вы посмотрите. И показывает, он его укусил. Я говорю, кто он? Кадыр Руслан. Я говорю, да, я такого зверства еще ни от кого не слышала, чтобы он его укусил. Я говорю, Тёма, рассказывай, мальчик этой мамы Тёма, рассказывай, как было дело. Мы спускались из спортивного зала, шли с урока физкультуры. Они, естественно, как все к кузнечики, они не идут, они прыгают, и пытаются друг друга обогнать. Вот я уже большой, я строю, там, строю первый, я вторая, там третий кто-то, и мальчишки же друг друга, естественно, обгоняют, это естественно. И вот Артем обогнал этого мальчика Руслана. Руслан говорит: «Эй, ты что? Мол, зачем ты меня обогнал?» И быстренько встал же на свое место. А тот так пафосно ему говорит: «Эй, ты будешь говорить своей маме». Вы понимаете? «Ты будешь говорить своей маме». Он ему тут же дал взрослый совет. Он говорит: «А чего ты мою маму трогаешь?» И взял его локтем так ударил. Ну, тот, недолго думая, взял его, ударил ногой, что категорически же запрещено было. Но этот на ступеньку же ниже находился, тот выше. Он его повернулся и тут же, ну, где попал, там и схватил. И когда вот эту вот ситуацию мы разыграли, я ей говорю: «Маме, вот скажите мне, пожалуйста, вам своего жалко?» «Да, я понимаю, он ваш биологический склепочек. Он кровь-кровинушка ваша, плоть от плоти. Я ничего не могу сказать. И я это ценю. Я вашу кровинушку берегу всеми силами. Я не разрешаю драться, я не разрешаю унижать друг друга, я не разрешаю наказывать друг друга. Категорически не разрешаю, потому что для этого я есть в классе, я взрослый человек. А вы не имеете друг друга наказывать, вы все одинаковые. Даже замечания друг другу делать нельзя». И мама начинает делать обратный ход. А вот когда я дома с ним говорила, то он глазки прятал. Я понимаю, Наташа, но только чего вы тогда ко мне пришли с таким вот видом, чтобы с меня потребовать? Я думаю, что такая ситуация возникает и у вас в воскресной школе, что иногда родители, ну, имеют какие-то завышенные требования к вам, как учителю, что вот вы должны четко все по полочкам разложить. Уходя, она сказала: «Ну, я за этим к вам и пришла, чтобы вы расставили все точки над «и». Ну, это слава Богу, что Господь мне дал такую мудрость все четко по полочкам вот рассказывать, все четко разобраться. Но не у всех и не всегда так получается. А иногда бывает, при всей, так сказать, контролируемости ситуации, не всегда можно вот разобраться, что ребенок говорит правду, а что неправду. Они же это очень тщательно скрывают. Поэтому надо все-таки, что я хочу этим сказать, не всегда доверять ребенку стопроцентно. Он дома рассказал все, кроме чего? Главного, что, так сказать, наводит тень на него. Очень важно соблюдать границы цветовых полей. Если ребенку позволяют делать что-либо запретное, на душе у него становится тревожно. И детям очень трудно справиться со своими реакциями, чувствами, желаниями. Взрослые должны стать их союзниками. Что значит союзник? Это помощник. Определяя границы допустимого, мы помогаем детям и все время им говорим: «Ты не переживай, я с тобой рядом, я тебе помогу». И что ситуация у нас с тобой под контролем. Я вот слышала о том, что в некоторых детских группах бывают такие проблемы, когда группа состоит в основном из мальчиков, и трудно бывает их даже просто усадить, как-то вот заинтересовать. Ну, что касается детей 6-8-летнего возраста, здесь на интересе еще можно сыграть. Но держать всю группу, знаете, так под контролем бывает очень трудно. Это я знаю из опыта жизни. Почему? Потому что у меня в классе, например, таких шумных детей 6 человек. И я вот сразу только прихожу в класс, я уже вижу, кто как настроен. Во-первых, они сразу стараются исчезнуть из поля моего зрения. Они не хотят быть у меня под контролем. И стараются как-то так раствориться где-то в толпе, чтобы быть незамеченными и чтобы я не знала. Таких детей, того же вот Руслана, про которого вы слышали, я говорю, сразу захожу в класс и говорю: «Доброе утро, дети. Итак, сегодня у нас Руслан, ты мой помощник, ты все время рядом со мной. потому что ты мне можешь понадобиться в самый неподходящий для тебя момент, и я же где тебя буду искать? А тут ты рядышком. Вот, например, готовлюсь к уроку математики. Пожалуйста, Руслан, в том ящике таблицы ты принес сюда. Даня Кудей у меня тоже такой. Вот когда смотришь на ребенка, знаете, ангел. Вот такие глаза, вот такие ресницы. Он ими так медленно хлопает. Вот такое личико кругленькое. И он так стоит, он с таким упоением на меня смотрит, он мне в рот заглядывает. А вот тут, вот там, все вокруг нас кипит. И если он шел, он вот тут что-то схватил, а вот там он кого-то, а тут он споткнулся, а тут он еще что-нибудь. И все. И дисциплины в классе, как вы сами понимаете, как не было. Поэтому Даню Кудеева я тоже держу в поле зрения. И вот я для чего это вам говорю? Вы тоже должны наблюдать за ними. Вот как они за вами наблюдают, и они вас держат постоянно в поле зрения, так и вы за ними наблюдаете. И четко их к себе, к себе, к себе, к себе. Ты вот это держишь, папку стоишь, сейчас я ее тут возьму, один листик так, а ты это туда положи. И мне когда будет баловаться... И мне, когда будет раззадоривать друг друга, вы же понимаете, когда они вот так вот сидят друг напротив друга, я тоже как-то имела такую неосторожность. Ну, когда класс 12 человек, вот это реально так сделать, поставить парты по кругу, и чтобы дети друг с другом общались, вот как в еврейской школе. Я это тоже слышала и знаю. Возникла опасность. Они же начинают просто корчить рожицы друг другу. Да, просто начинают корчить рожицы друг другу. И тогда просто даже не знаешь, как себя в такой ситуации вести. Вроде бы как и у меня сегодня, недавно, вот на этой неделе буквально тоже был такой случай. Вызываю ученика, он приносит мне дневник для оценки, а я смотрю, там нет ни расписания на последние два дня, ничего абсолютно. Я говорю, ну послушай, это же никуда не годится. Ну что же ты в самом деле? Конец недели, а у тебя еще расписание не дописано. А домашнее задание почему ты не записываешь? Ты же знал мое требование. Это нужно, чтобы было все время. Ты должен вести свои записи аккуратно, чисто, все. Он стоит же рядом со мной, выслушал все. Я отдаю дневник и говорю так, на перемене ты все заполнишь и мне покажешь. Он доходит до последней парты и делает вот это. Он скорчил мою, так сказать, мне рожицу. Ему это не понравилось, что я, во-первых, лишила его перемены, ему же надо сидеть писать, а перемену он ждет с нетерпением. Часы висят над доской, и мы считаем минуты, чтобы нам же вырваться, так сказать, на свободу. Сколько же можно сидеть? 40-то минут отсидели. И все. И он, когда увидел, что я это увидела, он вытянулся и думает, что же сейчас будет. Класс то не видит, класс сидит спиной, вижу только я. Я думаю, как мне правильно поступить? Наказать его сейчас? Он же мне корчил рожи. Не кому-то другому. Ему не понравилось мое, так сказать, поведение. И думаю, если я сейчас обращу на это внимание, то начнется с того, что у меня урока дальше не будет, правда? Я же перейду на воспитательный момент, я уже забуду о математике там или что у нас было, не помню. Нет, по-моему, я и Украина была. И все. И я ему улыбаюсь. Я ему просто улыбнулась. Я говорю, хорошо, садись на свое место, мы потом с тобой поговорим. Дети смотрят и думают, о чем же с ним разговаривать? Вроде бы уже все закончилось. Поэтому это еще раз говорит о том, что не на все шалости мы должны реагировать. Мы должны как-то рассчитывать тот момент, когда нужно продолжать воспитательный момент, а когда нужно его остановить на данном этапе. Но ребенок-то понимает, что я буду продолжать это все. Я потом взяла дневник и написала родителям, что он гримасничал в ответ на требования учителя. Ну, как уже дальше ситуация будет, я не знаю, потому что сейчас я делаю такую позицию. Он ко мне подходит, разговаривает, а я молчу. Он у меня спрашивает, а я молчу. Он опять у меня спрашивает, а я молчу. А потом я ему говорю, а как ты думаешь, а чего я молчу? Мне что, нечего тебе сказать? 3 года уже мы с тобой учимся, а я разговаривала с тобой, а сейчас молчу». Он опускает голову и уходит. Ему трудно сказать «простите». А я пытаюсь добиться до его сердечка, чтобы он осознал, что он должен научиться контролировать своими эмоциями. Но перед этим я провела беседу и сказала: «Дети, дисциплина – это дело наживное. Мы каждый день работаем на нее, чтобы мы росли, чтобы наше сознание росло, чтобы самодисциплина росла. А если мы себя будем распускать, ну вот представьте себе, я захочу что-то и сделаю, а вам это не понравится. Вы хотите, чтобы я вас наказывала?» «Нет». Они сразу говорят: «Нет, нас наказывать не надо». Я говорю: «Тогда вы хорошие, и вас наказывать нельзя. Но если вы требуете каких-то наказаний, то я должна это буду сделать». И, но опять же, это конкретно с конкретным ребенком все по-разному происходит. Здесь должна нам помогать учительская интуиция. Мы должны вот чувствовать, что этим от ребенка мы получим желаемый результат. Если мы этого не чувствуем, то это лучше не начинать, потому что дети сразу поймут: он слабый против меня, он это не может. А раз не может, то я могу. Вы понимаете? Пустого же места не будет, оно будет заполнено чем-то. Запреты необходимо определять так, чтобы ребенок четко знал, что именно нельзя делать. Что можно вместо запретного действия? Ну, например, нельзя рисовать на стене, да? А дети же, вы знаете, очень любят рисовать. У меня так это в классе тоже большая проблема. Ну, хотя бы пальчиком по доске. Хотя я сказала, доска – это учебный предмет. И рисовать на нем просто так мы не можем. Мы должны научиться красиво писать на доске, потому что другие это читают, грамотно писать на доске, потому что другим нужно тоже развиваться. А они же хотят: ну можно порисовать. Но я это не разрешаю никогда. И вам советую, если это нельзя было вчера, позавчера и 3-го дня, как говорится, то это нельзя и вперед на сколько лет, сколько он проживет. Оно нельзя. Потому что если очень часто бывает так, у мамы с папой есть время, они что-то разрешили ребенку, а потом у них нет времени, и они ему говорят: отстань, сколько можно, успокойся, это тебе не нужно. Но почему же вчера было нужно? Дети не умеют мыслить изгибами. Дети мыслят прямолинейно. Если сегодня можно, значит и завтра можно. Если вчера было нельзя, то и сегодня нельзя. Тогда их, с них легче спрашивать, а им легче себя держать в определенных рамках. Поэтому я беру и на стенку приклеиваю, ну, прикалываю на булавочки эти, рулон обоев. Родители принесли, я размотала и говорю: на стенках и на доске рисовать нельзя. А вот, пожалуйста, лежат фломастеры, подходи и рисуй все, что ты хочешь. Ну и вы знаете, это вызвало, ну как, интерес буквально в первые несколько дней. Дальше пропал интерес. Все равно на стене рисовать интереснее. Представьте себе, вот на стене или на доске рисовать интереснее. Вот висит же рулон, так сказать, обои развернуты. Подходи и рисуй, лежат фломастеры, все. Нет, вот так интереснее. Положила и цветные мелки. Хотите, рисуйте цветными мелками, это пожалуйста. Нет, вот интереснее то, что мы запрещаем. Поэтому надо на это тоже обращать внимание. И лучше, если запрет будет полным, а не частичным. Он должен быть высказан так, чтобы не задеть достоинство ребенка, не вызвать у него огорчения. Нельзя оскорблять ребенка, нельзя провоцировать его на отрицательную бурную реакцию. Потому что у меня когда-то был такой случай, когда ребенка дома физически наказывая, ребенок любое движение в его сторону он воспринимал как личное против него, и он сразу кидался. Вот, ну, я так экспериментирую. Утром, когда я только поздоровалась с детьми, у меня должен быть с ними контакт. Контакт рукой. Я прохожу по классу, кому-то поправила спинку, кого-то по головке погладила, кого-то все, и они тогда счастливые. Если вдруг по каким-то обстоятельствам я этого не сделала, вы не представляете, что происходит на перемене. Они просто на мне начинают висеть. Да, в прямом смысле слова. Они рассказывают, как они меня любят. Вчера, кстати, уходили на каникулы, и практически все, и девчонки, и мальчишки. Мы за вами будем скучать. Вы нам хотя бы позвоните, мы с вами встретимся. Почему? Потому что детям дома этого не хватает. И хочу вам сказать, вы не думайте, что если семья многодетная, то детям вполне хватает вот этого контакта. Поэтому ребенку вообще-то, утверждают ученые, нужно сказать в день 100 раз, что мы его любим. Вот эта движущая сила любви, любви Божьей, если она в нас есть, это любовь Божья, то мы этой любовью питаем и ребенка. Сам он еще питаться этим не может, вот как младенец. Если его не кормить, он умрет, правильно? И если мы не будем питать сердечко ребенка любовью, оно заполнится другим. Оно заполнится негативом, вы же сами понимаете. Там и агрессия появится, и злоба. А так вот, когда его питаешь, то он постепенно оттаивает. Ну, я дальше приведу еще один пример, который сейчас у меня есть в школе. Большинство дисциплинарных проблем возникает при ограничении физической активности детей. Нам, конечно, взрослым, я не говорю за молодых учителей, может, вам интересно тоже с детьми побегать, попрыгать, но мы обычно как говорим, сядь, успокойся. И получается так, что он должен быть спокоен в доме, потому что там мебель, там еще что-то, еще куда-то. Все, мы ему запрещаем. В школу пришел, а там тоже свои законы. Ты что, там батарея, ты сейчас упадешь, ударишься, ты еще туда, успокойся. И получается, что он должен в состоянии покоя. Помню, один брат у нас с кафедры говорил: «Братья и сестры, вот если вы идете на базар и покупаете себе цыплят, вы каких купите? Которые прыгают, бегают, веселые, живые. Вы же не купите себе того, который крылья обвесил, да? А получается, что мы тоже от ребенка требуем, чтобы он вот это сел и крылья обвесил, и сидел такой очень пассивный». Да, нам, взрослым, это удобно. Мы видим, что он в безопасности, наше сердце спокойно, и мы его ограничили. Но это нехорошо ребенку. Даже когда вы проводите урок в воскресной школе, вы должны понимать, что дети, если у вас группа от 3 до 6 лет, там, ну я образно говорю, то у них внимание всего лишь 7 минут. 7 минут, на которые вы можете рассчитывать. И эти 7 минут первые. Вот вы, когда начинаете урок, вы стараетесь в эти 7 минут вложить самое главное, самое основное. А у нас у многих получается так, что мы пока организовались, пока мы уселись, пока мы еще что-то сделали, а уже последующие минуты, они не такие продуктивные. Ребенок уже утомляется, внимание у него, концентрация отсутствует, дисциплина начинает падать, усвояемость тоже. И поэтому вы стараетесь в первые минуты, помолившись, и сразу вы начинаете приступать к главной теме. А по проверку, вот то, что они выучили на сегодня, там стих какой-то или еще что-нибудь, проверяйте потом. Я, кстати, сама не очень давно об этом узнала, и я попробовала это делать. Не проверять, как обычно проверяют домашнее задание в начале урока, а проверить его в конце. В принципе, какая разница, да? Главное, чтобы мы проверили, что дети это сделали. А дать новый материал, пока они только вошли на урок, а если они еще увидели что-то на доске, и они все в заинтересованном состоянии, сейчас что-то будет. И что же будет? И они готовы к восприятию. Поэтому самое главное – это чтобы ребенку было интересно, и нельзя подавлять моторные функции детского организма. Детям просто необходимо прыгать, скакать, вертеться. Запрет на подвижные игры порождает у ребенка напряженность, плохое настроение, агрессивность. Нужно сделать так, чтобы потребность ребенка в движении, физической активности организма находила адекватное выражение. Это залог хорошего поведения детей и хорошей дисциплины. Итак, если ребенку ясно выразить какой-либо запрет, не унижая ребенка, то ребенок обычно подчиняется. Однако время от времени дети нарушают любые запреты. Вопрос только вот в чем: что же делать, когда ребенок так поступает? Необходимо обязательно быть добрым, но строгим. Когда-то я подслушала разговор двух своих учеников из соседнего класса. Один другому говорит: «У вас такая строгая учительница». А мой ему отвечает: «Ты на глаза ее посмотри, они же добрые». Вы не представляете, как мне это было приятно. Я благодарила Господа, что дети все-таки за моей строгостью, иногда такой, ну, требовательностью, они все-таки видят, что я их люблю. Это для них очень главное. Поэтому это так мне греет, ну, и душу, и меня так это утешает, что не все мои труды бесплатны, что они все-таки видят то доброе, которое дал мне Господь. Итак, если ребенку ясно выразить какой-либо запрет, не унижая, то ребенок обязательно подчинится. Однако, да, я это уже читала, необходимо быть добрым, но строгим. Реакция на нарушение запрета не должна быть многословной. Недопустимо начинать дискуссию об уместности или неуместности запрета. Не стоит и пускаться по этому поводу в долгие объяснения. Бессмысленно и бесполезно объяснять, почему нельзя драться. Достаточно сказать: «Бить людей нельзя». Бесполезно объяснять, почему нельзя швырять мяч в помещении. Надо просто подтвердить: мячом играть в помещении нельзя. Когда дети в своем неведении переходят границу, то у них появляется страх перед расплатой за совершенный проступок. И, естественно, не надо стараться усилить страх ребенка. Обычно мы, взрослые, так любим вот понагнетать немножко. Вот ты-то то-то так сделал, и чтобы ему еще страшнее стало. Я помню в своей практике, когда-то у меня было так, поставила перед доской учеников, 5 или 6 человек, и спрашиваю у них: «Я тебя наказала правильно? Ты прав был или нет?» Да, один отвечает: «Правильно. Что ты пообещаешь?» «Я больше так не буду, я буду думать, я буду размышлять, я буду там…» И обещает мне много-много, говорит. Дохожу до последнего. А он мне, знаете, что говорит? Я говорю: «Почему ты молчишь, Дима?» Сейчас он в 11 классе. А он говорит: «Не знаю. Ну а что ты мне можешь пообещать?» А он мне говорит: «Лучше не обещать, нежели не исполнить». «О, — говорю, — так ты и Библию знаешь, хорошо». Потому что, я говорю, ну ты вообще собираешься как-то меняться в лучшую сторону? Да, собираюсь. Ну и слава Богу, сейчас этот мальчик в хорошем, так сказать, физическом состоянии, в нравственном, в духовном состоянии. Он, ну, такой очень податливый, и учителя старших классов его хвалят. Ну, мирской ребенок, понятно, он неверующий, но тем не менее, вот когда мы с ним встречаемся, периодически беседуем, то свидетельство о Боге он принимает, и меня это очень радует. Он говорит: «Я помню все ваши рассказы из начальной школы, когда вы читали нам, и Моисея я им читала, и про Иакова рассказывала». И вот он говорит: «Большое вам спасибо, я до сих пор все это помню и знаю». Это тоже очень бывает приятно услышать. И когда ребенок, чувствуя свою вину, в этот момент он должен почувствовать и силу взрослого человека. Он должен понимать, что вы его за данный проступок уже можете наказать. Но в то же время есть дети с такой ранимой очень психикой, когда нужно их поддержать и помочь им просто справиться с этими нежелательными порывами. Во-первых, нужно, необходимо избегать борьбы за то, что вы главный в этой ситуации. Никогда не нужно говорить ребенку: «Вот так ты плохой». Опять же, приведу пример, мне это очень здорово в моей работе помогает. Когда брат говорил с кафедры у нас, говорит: «Когда ребеночек лежит в пеленках, то мы не выбрасываем ребенка вместе с пеленками, а мы пеленочки сняли, ребеночка помыли и в чистенькое завернули». Так вот, я детям объясняю: пеленочки – это ваши вредные привычки. Вы-то очень хорошие, вы индивидуальность, вы уникальные, вы необычные, вы каждый своеобразный. Но вот те пеленочки, которые нужно вам менять, вот это и заставляет нас, учителей и ваших родителей, об этом постоянно переживать. И, естественно, вместо этого, чтобы как-то владеть ребенком стопроцентно, нужно обращать внимание на те вопросы, которые по-настоящему важны для нас, как для воспитателей. Когда ставится выбор и определенные рамки перед ребенком, то не нужно мешать ему быть самостоятельным. Можно придумать какие-нибудь игры, чтобы продемонстрировать ребенку необходимость вести себя хорошо. Более того, вероятно, что ребенку захочется делать то, чего вы от него просите, если это будет проходить в процессе игры. Если вам известно, что некоторые моменты могут завести ребенка, заранее объясните ему, какое поведение приемлемо в данной ситуации и каковы могут быть последствия неподобающего поведения. Вот то, что я вам сказала. Если вы знаете, что в данной ситуации этот ребенок будет себя вести вот так, то вы должны это немножко предупредить, пойти впереди этой ситуации, чтобы потом его не наказывать за это, правда? Зачем же его потом наказывать, если вы, как взрослый человек, могли уже это спрограммировать? Нужно всегда хвалить за примерное поведение, хвалить ребенка всегда, когда он не забывает следовать этим правилам. Но, естественно, не всегда удается избегать конфликтов. Ребенок будет испытывать наше терпение, по добрым образом ему удается выяснить, насколько он может нам доверять. Ему хочется узнать, сделаете ли вы то, о чем предупреждали, если он вас не послушался. И когда ребенок видит последствия своих действий, он осознает результат своего выбора. Если вы придерживаетесь данного метода, то не стоит жалеть ребенка. В данном случае вам необходимо продолжить воспитание. Самым лучшим обучением для ребенка будет самостоятельное познание чего-либо. При этом ребенок не станет винить вас за последствия. То есть, если вы пообещали ребенка наказать, но вы же понимаете, что наказание оно бывает разным. Как только я вот на родительском собрании когда-нибудь говорю родителям о наказании, у меня когда-то был такой случай. Мама стоит и говорит: «Я пороть его не буду». Я думаю, о, ужас, если родители меня воспринимают, что я желаю, чтобы они детей своих наказывали физически, то это неправильно. Ребенка наказать можно по-разному, да? Даже лишив его общения на какое-то время, оставив его одного, это тоже наказание. Дети не могут без общения, особенно без того человека, кому они доверяют. Поэтому мне пришлось с этой мамой побеседовать, что наказание – это не метод воспитания, это не главное воспитание, наказание. В воспитании, особенно в воспитании дисциплины, главное – доверие ребенка. Ребенка раскрыть, повернуться к нему лицом, и чтобы он к вам повернулся лицом, и чтобы вы совместно уже продолжали путь по его, так сказать, развитию, повышению сознательного его уровня и самодисциплины. Ребенок должен знать, что вы понимаете его, осознаете его чувства, мысли и желания. Он будет положительно реагировать на ваши дисциплинарные требования. Если ребенок будет чувствовать, что вы не понимаете его, это может его озлобить и затруднить восприятие требований. Разговаривая с ребенком, смотрите ему в глаза, ласково прикасайтесь, подчеркивая свое внимание. Если ребенок будет знать, что вы правильно понимаете его, хоть и не согласны, это облегчит дальнейшее взаимопонимание. Если у вас с ребенком есть взаимопонимание, он быстрее научится контролировать себя, соблюдать правила дисциплины, так как поймет, что умение вести себя в разных жизненных ситуациях облегчает жизнь прежде всего ему самому, а уж потом другим людям. И в каждой ситуации вы, как взрослый человек, естественно, должны знать, что и когда, и как с этим ребенком себя вести. Это, конечно, очень, забирает много и умственных сил, и физических, и духовных, потому что каждую ситуацию нужно проигрывать, ее нужно проживать, и нужно возвращаться к этому вопросу, возможно, и не один раз, потому что дети, это редко, когда с первого раза. Я говорю недавно одной маме: вы понимаете, ваш ребенок не приучен к слову. То есть у меня, как у учителя, один метод словесный, правильно? Я говорю, и дети реагируют, должны, по крайней мере, на это реагировать. Если дети не реагируют на слово, чем я могу еще воспользоваться? Нет, мы недавно прочитали про Тарасову школу текст о том, как Тарас Шевченко учился в начальной школе у дьяка. И что там были березовым пером, він виписував. Они сидят, вот такие глаза, и говорит, что и батиг на дождь там десь висів у них на стене. Они говорят, а что такое было? Да, представьте, дети, и не так уж сильно далеко это было. А в некоторых странах на Западе опять к этому возвращаются, чтобы стояли эти розги, замоченные в воде, и чтобы было такое наказание физическое. И вот когда я этой маме сказала, говорю, он не понимает у меня, с первого слова он не реагирует. Она говорит, да не может быть. А потом постояла, подумала и говорит, да, вы правы. Он никогда с первого раза в доме у меня ничего не делает. Но я говорю, если вы это знаете, то представьте себе, каково мне. Их у меня 30. Если я этому сказала два слова, этому два, я сразу должна сказать 60. Так где же у меня сил наберется, чтобы каждому говорить вот по нескольку раз? Вы же должны приучить ребенка все-таки реагировать на слова учителя. Дисциплина – это психологическая тренировка ребенка, чтобы в дальнейшей жизни он стал таким, каким он должен быть. Это не причуды взрослых, а необходимость для здорового развития ребенка, его полноценного физического, эмоционального и умственного развития. Без установленных правил дети не в состоянии строить отношения с другими людьми, учиться ответственности. В то же время у дисциплинированных детей, как правило, развиты самоконтроль, уважение к другим людям и способность с ними сотрудничать. Сознательная дисциплина любого человека основывается на понимании своих обязанностей именно в повседневной жизни, на осознании чувства ответственности за каждое свое слово и поступок перед окружающими. Что такое сознательная дисциплина и с какого возраста необходимо начинать формировать это качество? Как вы считаете, с какого возраста вот мы можем у детей формировать это качество – сознательная дисциплина? Ну, я думаю, что если вот взять библейский принцип, то как только научился отличать право от левого, да, мы уже в состоянии от ребенка это потребовать, правильно? До того момента еще трудно ему ориентироваться, правильно? Мы только, так сказать, предлагаем ему вот эти правила и постоянно следим, чтобы он их придерживался, этих установленных правил. Да. Унижение ребенка, как может высказаться, неправильным действием, неправильной реакцией на его поступок и даже словесно. Словесно в каком смысле? Вот вы его спрашиваете, и, ну знаете, совершенно бывает, не отдавая отчета, ой, садись, вечно у тебя ничего не получается. Все. Все, что вы до этого делали, вы просто напрочь зачеркнули, и он у вас упал. Вечно у тебя какие-то проблемы. Так говорить нельзя. Садись, ты молодец. Я вспоминаю, как я только пришла в школу, мне зауч говорила, моя первая зауч, она сказала, что, ну вы сами понимаете, как учитель, трудно что-либо еще о вас сказать, а вот как вы стояли у доски, это было красиво. Я это на всю жизнь запомнила. Так вот и про ребенка. Ну ты молодец. Ты сегодня попытался ответить. У тебя не все получилось. У меня есть Мансурик, мальчик, который учится у меня в 3-м классе, но из 33 букв русского алфавита он не выговаривает 27. Можете представить себе, как он разговаривает? Все мои тщательные попытки достучаться до мамы и сказать, ведите к логопеду, но он же мальчик, но он же должен научиться говорить. А он говорит не потому, что у него какие-то там речевые проблемы, а он так привык. Он просто так привык. А стихи-то я у него должна спрашивать? Конечно, должна. И вот Мансурик выходит читать стихи. И чтобы дети над ним не смеялись, я становлюсь рядом с ним. Я же не могу допустить, чтобы Мансура унижали. Он же должен вырасти мужчиной, да? А если когда-нибудь Господь с меня спросит, что ты в это время, он придет к Богу, покается, станет членом церкви, а я вот те проблемы с детства понесу на себе. И вот то слово, что кровь его взыщу с тебя, это для меня тоже является очень большим таким предостерегающим моментом. Я становлюсь рядом с Мансуриком, и мы начинаем рассказывать стишок. Поначалу дети смеялись. Сейчас уже никто не смеется. И даже не говорят, за что вы поставили Мансуру, например, там 5 баллов, 6 баллов, ну вы поймите, за это, ну он не вытягивает даже на эту оценку. Но ему же надо помочь. Он же должен как-то подняться над тем своим «не могу» и «нельзя». И я иногда маме говорю, зачем вы ее заставляете столько писать? Я же столько не задаю в тетрадях писать, но это же утомительно. Она мне говорит, не трогайте его. Вот это пишет, и пусть пишет. И вы представьте себе, Мансур так мало что может. Ну, то и он садится всегда с хорошей ученицей. И вы знаете, его обожают дети. Они ему всем помогают. Он садится рядом. Голова в тетради у соседа по парте, а рука пишет. И все пишет. Я говорю, ну ты у нас будешь явно стенографистом. Ты так быстро научился писать, не все прочесть можешь, но это не беда, главное, что ты пишешь. Поэтому, да, Люба. Конечно. Вы знаете, лучшая защита – это нападение. Когда-то еще очень давно эту фразу кто-то сказал. Но я вам хочу сказать, что если нельзя говорить «часто нельзя», предложите ребенку, что можно. Вы его озадачите, вы ему предложите. Он это будет делать, и вам не придется говорить это слово «нельзя». Вот как я вам рассказываю в такой ситуации. У меня, например, если я знаю, что уже среда, тяжелый день, 6 уроков, дети все высидеть не могут. Ну, в силу своих физических данных и психофизического развития они не могут. Я прихожу с утра и говорю, дети, сегодня очень трудный день. Я вам очень сочувствую. Я даже не буду говорить о том, как мне трудно. Я знаю, как вам трудно. Я-то учитель. Я могу встать, пройтись по классу, посмотреть тетрадки, наклониться к кому-то, еще что-то сделать. А вы же должны все время сидеть. Ну нет, мы физкульт минутки проводим обязательно. Двигательную активность, вот это вот статический этот заряд с тела ребенка, когда он сидит в одном положении, его нужно снимать по-любому. Что касается физических, ну, физминуток, вот этих зарядок, я не провожу никакую дыхательную гимнастику, аутотренинги, этого ничего не делаю. Мы делаем просто, ну вот самый простой это... Мы ногами топ-топ, мы руками хлоп-хлоп, мы глазами миг-миг, повернись сюда, повернись туда. Вот я как Ванька-встанька. Присел-встал, присел-встал. Обычная рифмовка, но она очень быстро снимает. Дети и повертели головкой, и руками подвигали, тоже с кистей сняли вот этот вот заряд напряжения, потому что если они там раскрашивают или резут, это же все равно у них большая нагрузка. И, естественно, они уже садятся, более одушевленные, более живые. Поэтому среда у нас очень трудный день. 6 уроков. И я знаю, кто у меня на 5-6 уроке уже не выдержит. Просто не выдержит. Поэтому я этих детей всегда озадачиваю с утра. Ты мне на 5 уроке, по «Я и Украина», готовишь вот такой вопрос. Я знаю, ты на сегодня не приготовился. Ну, по нему же видно, что он не приготовился. Он же балуется, поэтому уже знаю. И он все вот эти перемены, он знает, что перед 5 уроком ему уже баловаться некогда будет. Потому что я же спрошу его, а он должен быть готов. А если он не готов, то я делаю так. Ты не послушался меня, я тебе сказала, приготовься, а ты не приготовился. Ну, тогда мы останемся с тобой на 7 урок. Как вы думаете, хочется на 7 уроке с учительницей в классе сидеть? Нет, конечно, не хочется. И я довольно часто практикую то, что я... оставляю детей после занятия. Ты на занятии не усвоил. Сейчас ты мне ответишь на 2 вопроса, и тогда пойдешь домой. Но эти 2 вопроса ты должен прочитать. Вот то, что сказал брат, совершенно верно. Дети сейчас не любят читать. Но я работаю с мирскими детьми. У них есть одна нужда. Они должны научиться читать, потому что иначе нельзя пользоваться компьютером. Понимаете? А там же все нужно читать. И для многих это становится таким подспорьем. Верующих детей, ну, детей верующих родителей, мы тоже должны научиться читать. Вот как только ребенок выучил азбуку, алфавит, то представьте себе, ему нужен год ежедневных тренировок. Это минимум по полчаса в день чтения, чтобы освоить весь процесс чтения во всей полноте и красоте. когда читаешь, понимаешь, о чем читаешь, можешь ответить на вопросы, можешь составить вопросы, и можешь все это, так сказать, осмыслить. Год. Кто на это потратил год? Я у родителей спрашиваю. Говорят, вычитается. И вот есть такие дети, которые ко мне в класс лично приходили в пятилетнем возрасте, и с гордостью родители говорили: «А моя уже читает». Так вот, сейчас она в 7 классе, она так и читает, как научилась в 5 лет. Роста не произошло. Научили неправильно, а дальше не отрабатывали. Так ребенок и остался нехорошо читающим ребенком, будем говорить. Неправильно научился, это я называю мычащее чтение. Вот когда родители учат читать мя. У нас сейчас есть такое понятие, когда мы на согласный звук делаем мимикой рта, а на гласный открываем ротик. Это называется с опорой на гласный. Ма, ра. И когда ребенок понял этот принцип слияния согласного с гласным, тогда у него легко идет чтение. И вот когда родители приходят ко мне в 1 класс и говорят: «Чему научить ребенка?» Я говорю: «Завязывать шнурки, вытирать нос, застегивать пуговицы, одеваться, снимать вещи, не разбрасывать их по классу». Они на меня в недоумении. Они же думают, я им скажу: «Научите читать, читать, и придете ко мне». Там я когда слышу, в других школах говорят: «Надо примеры со скобками решать, надо то». Я говорю: «А зачем? А зачем тогда 4-летняя начальная школа, чтобы он пришел и ему было скучно? Потому что он уже все знает, а ему целый год нужно отсидеть в этом адаптационном 1 классе. Без этого он не может пойти во 2 класс. Поэтому у кого есть дети, которые идут в школу, я вас очень прошу, вы с этим не усердствуйте. Если вы не умеете правильно объяснить методику, как научить ребенка сливать слоги, лучше это оставить профессионалу. Вот и все. И там он скорее научится. Те дети, которые приходят в 1 класс и не умеют, например, даже буквы не знают все, с ними очень легко работать. Они же податливый материал. Им сказал, они воспроизводят и быстренько все это делают. Итак, сознательная дисциплина любого человека основывается на понимании своих обязанностей именно в повседневной жизни, на осознании чувства ответственности за каждое свое слово и поступок перед окружающими. Что же такое сознательная дисциплина? Иногда взрослые считают, что когда ребенок вежливый и придерживается правил поведения, то его можно считать дисциплинированным. А в действительности даже не каждого ребенка, который отличается послушанием, является хорошим исполнителем, можно назвать сознательно дисциплинированным человеком, у которого это качество не стало свойством характера. Словари толкуют слово «дисциплина» как обязательное для членов любого коллектива подчинение установленному порядку правила. Соответственно, дисциплинированный человек – это человек, который подчиняется дисциплине, соблюдает установленный порядок, правила, является воспитанным, Как воспитать у ребенка такое качество? Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что сознательная дисциплинированность ребенка во многом зависит от воспитанности и дисциплинированности взрослых, с которыми дети ежедневно общаются. Это означает, что в первую очередь и от родителей. Ребенок должен быть старательным и настойчивым в обучении, добросовестным, выполнять данные обещания, быть точным и аккуратным в работе, уметь организовать свое время и досуг, проявлять уважение к старшим, проявлять заботу о родных и близких людях, быть скромным и вежливым. Также воспитание дисциплины связано с привлечением ребенка к выполнению определенных обязанностей. Дети должны ощущать свою принадлежность к семье. Если этого они не ощущают, то находят другие возможности доказать свою значимость. Работа, которая по силам ребенку, прививает навыки, учит приносить пользу, ценить заботу о себе и окружающих и уважать чужой труд. У родителей всегда есть соблазн все сделать самим. Они считают, что так проще. К тому же они все делают надлежащим образом. Такие родители лишают детей возможности учиться сотрудничеству и ответственности. Существует перечень дел, которые ребенок должен уметь выполнять в определенном возрасте. Опять все возвращается в семью. Мы получаем детей, уже сформировавшихся. Я не говорю о 3-летках. Там еще период развития есть 2 года, где можно что-то вложить и получить. Обычно дети приходят в массовую школу, 6-летки, уже вполне сформировавшиеся и в нравственном, и в качественном смысле этого слова. И уже когда начинается дальше процесс, то это перевоспитание. Просто перевоспитание. И тогда приходится, ну, много тратить на это и духовных сил, конечно, и физических, в каком смысле много приходится и искать причины, и устранять, и так, чтобы ребенку было же комфортно. Он пришел в школу для того, чтобы было ему комфортно. Так вот, в 6-8 лет дети могут поливать цветы, протирать пыль, складывать разбросанные вещи, приготовить простую пищу, то есть сделать себе бутерброд, например. Или если есть электрочайник, то сделать себе чай, присмотреть за своей одеждой, прогулять своего четвероногого питомца, вынести мусор, помочь родителям помыть посуду. Это то, что им под силам, и от этого не нужно уклоняться. Никогда не нужно говорить, что вот обычно там дети в 5-6 лет идут в музыкальную школу, ой, у тебя и так много работы, ты иди, а я поиграй, а я за тебя что-то сделаю. Нет, просто нужно им помочь так организовать свое время, вот именно при помощи дисциплинарных требований, чтобы он успевал делать все. В 9-10 лет дети уже могут поменять постельное белье, купить по списку товары в магазине. Причем, если, например, этого товара не оказалось, то дети уже должны научиться принять альтернативное решение, чем этим заменить. И надо это от детей требовать, потому что они уже в состоянии, это для их возраста. Придерживаться определенной договоренностей. Например, дети в 10 лет не должны прогуливать школу. Не должны, ну, я не выучил урок и не пойду туда. Они должны посещать также, если ходят в музыкальную школу или там еще какие-то у них занятия есть, ту же воскресную школу. Если дети ходят, то они обязаны ходить туда ежедневно, и родители должны это все контролировать. Готовить несложные блюда, получать и посылать собственную почту, обслуживать гостей, когда к ним кто-то приходит, помогать родителям по хозяйству и подмести двор, и нарвать там травки для животных, если у них есть, помыть ту же посуду и любые посильные дела. И если задача такая была поставлена, то обязательно нужно это все проверить. Я помню свое детство. Мама моя, она неверующий человек, она с детства сказала: «Не вольняйте волю дитині». Это когда у меня родились мои дети. «И не будете мати клопоту». И она действительно права. Да, не разрешайте ребенку слишком много того, чего нельзя ему делать. Воля – это когда он со свободной волей и делает то, что хочет, потом для детей это обращается в большие проблемы. А для родителей это большие хлопоты. Это очень хлопотно потом уже делать коррекцию такого поведения. Значит, при этом родители должны вместе с детьми составлять перечень дел, прививать детям навыки работы и выполнять ее вместе с детьми, пока они не привыкнут это делать. Их же надо научить, чтобы потом потребовать. И приучать, конечно, потом уже в последующие дни выполнять работу всю самостоятельно. На первых порах никогда ребенка не нужно наказывать за то, что он какую-то работу сделал некачественно. Для нас, для взрослых, это должно быть сигналом. Сам факт, что он это сделал, и его нужно похвалить, при этом обсудить, что в следующий раз ты это можешь сделать более качественным образом. Это тоже, и при этом обязательно нужно хвалить. Не выполнять работу за ребенка, помогать ему организовать так свое время, чтобы и, если он школьник, чтобы домашние задания были сделаны. Большое значение в общении с ребенком имеет знание о его темпераментах. Вы же сами понимаете, что существует 4 типа темперамента детей: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. И, соответственно, что с каждым типом детей работать одинаково мы не можем, потому что они различные. Если, например, вот холерик, он легко раздражающийся и очень эмоциональный, то если взять флегматика, он инертный, спокойный, Но у него есть такая настырность какая-то, с ним тоже очень трудно. Меланхолик, он очень впечатлительный и обидчивый. Так как вы можете остановить холерика, нельзя останавливать меланхолика. Это совершенно разные типы личностей. И естественно, что вы свое отношение строите. Да, я понимаю, что вам трудно, но у вас группа не такая большая, как у меня, например, 30 человек. И когда они там... все четыре эти типа личностей собрались в одном классе, то бывает, конечно, очень трудно. И естественно, что правила взаимоотношений с такими детьми, например, для холерика вы должны быть всегда спокойным, и ровный тон у вас должен быть. Вы никогда не должны показать ему своего возмущения, там, негодования по поводу того, что он чем-то сильно увлекся. И обязательно вы должны с таким ребенком продемонстрировать перспективность его деятельности, что сейчас он вот такой, вы там разобрали его поступок, но обязательно скажите, что в следующий раз, если ты постараешься, у тебя это обязательно получится. Детям очень важно, чтобы их оценили, любому типу личности очень важно, чтобы их оценили. Если, например, вот у сангвиника, у него... всегда нужно четко ему давать задание, конкретно оговаривать и конкретно все демонстрировать, чтобы он это видел, чтобы он это осознавал. Если вы не будете его поддерживать, то у него быстренько исчезнет интерес. И вообще давать задание для такого типа личности, как сангвиник, если ему это не интересно, он его не сделает, вы его просто не давайте. Ну и последнее я хочу сказать. Слишком много я написала, наверное. Значит, я хочу сказать немножко о наказании еще. Я уже сказала, что понятие дисциплины тесно связано с таким понятием, как любовь близких, поэтому главное, что мы должны обязательно на что обратить внимание. Вот если вы взяли группу, и у вас есть такие проблемные дети, вам обязательно нужно работать с родителями. Без этого у вас не получится плодотворной работы. Почему? Вы должны знать, как ребенок ведет себя в семье, чтобы правильно на него реагировать здесь. Родители должны быть вашими союзниками. По крайней мере, в своей работе я всегда стараюсь сделать так, чтобы мои требования и родительские требования, они совпадали, чтобы наши взгляды на один и тот же вопрос были одинаковые. И... хочу сказать о наказании. Наказание – это отрицательная оценка поведения ребенка. Суть наказания должна состоять в пробуждении чувства совести, недовольства своим поведением. Аналогично поощрению существует немало способов демонстрации взрослым своего отрицательного отношения к поступкам детей. Вот если, например, мы довольны ребенком, то мы ему и ласковый взгляд, и поглаживание, и какой-то подарок, и еще что-нибудь. Точно так, если мы им недовольны, то у нас может быть и очень хмурый взгляд, да? И мы можем ему сказать, что твой поступок мне не совсем нравится. Ни в коем случае нельзя говорить, что ты мне не нравишься. Нет, мне твой поступок, он меня огорчил. А вот на личность это переводить ни в коем случае нельзя. Ну и благодарность Господу. Я благодарю Бога, что Он меня умудряет в своей педагогической практике. И желаю, чтобы Господь и вам помог. И если кто-то чего-то еще, я не смогла все, так сказать, донести до вашего так понимания, пожалуйста, можете подойти ко мне и частным образом спросить конкретную ситуацию, потому что уже времени нет. Я прошу прощения, братья, держалась. Всем спасибо.